Глава 15. «Маски, мужчина, купите дамам маски!» — кричала мне женщина с прилавка полного масок. Да и на стенах все было в маске. Но это не те маски, которые из пластика или дерева. Эти сделаны из особых композитных материалов. Они прозрачны изнутри и являются мощным вспомогательным устройством. Правда, маски не работают без подключения к сети, так что для меня это хлам. И что интересно, Машка была максимально серьезна. Она внимательно все изучала и старалась запомнить каждую деталь. И я лишь сейчас вспомнил, что у нее первоклассная память. Девушка запоминает едва ли не все, что видит. Шли мы меж торговых рядов. Слева и справа магазинчики, торговые лавки и даже встречались многоэтажные заведения. Улица была чистая, опрятная, и ее постоянно патрулировали полицейские. Покупателей же было весьма много. Кто-то шел пешком, кто-то скользил на маленьких парящих платформах. Хотя, может, они и не парящие, а просто передвигаются бесшумно. «Кибернетические руки, биотика, механика, экзоконечности!» — кричал крепкий мужчина, чья левая часть головы состояла из металла. Здесь вообще было немало людей с искусственными частями тела. Некоторые пострадали в авариях или нападениях чудовищ, другие сами заменили их. К примеру, у охранников нередко замечал киберглаза. Из того, что удалось узнать, эти глаза обладают кучей встроенных функций, вплоть до рентгена. Про киберруки я вообще молчу. Чего только в них не встраивают. И клинки, и огнестрел, и даже крюк-кошку. «А это нормально?» Обратился я к нашему сопровождающему, указывая на магазинчик, где под музыку танцевало 20 молодых девушек. Все были весьма красивы и обнажены. «Я думал, у вас тут киберкуклы используются для этого». «Киберкуклы — это третий ярус, здесь же всем подавай натуральный товар, если можно так выразиться». Онзи, судя по голосу и выражению лица, ничего плохого в рабстве не видел. «Эти девушки прошли тщательный отбор и обучение, а также заключили контракт. 5 лет сексуального рабства, и они получат денег больше, чем смогли бы заработать за всю жизнь. Также они получат статус жителя второго яруса». «Хм, если выживут», — хмыкнула Айка. «В случае гибели раба владельца ждет суровое наказание и огромные штрафы», — возразил Онзи, на что Айка вновь хмыкнула. «Интересностей на рынке было тьма. Здесь гулять и гулять, но времени у нас на это не было. Так что мы быстро добрались до фирменных магазинов, которые располагались почти в центре рынка. Здесь имелся не весь ассортимент продукции, лишь самое ходовое. Но оно позволит понять качество и цену. К слову, Керп так и не смог попасть на этот ярус, так что снаряжение девушек было предназначено для третьего яруса. Чем оно отличается, Айка не знает. Но то, что у них было, как минимум лучше снаряжения корпорации Майерс. Всего было 3 корпорации, специализирующихся на изготовлении военного снаряжения. И они конкурировали друг с другом. Да даже их магазины походили на знак радиации. Лопасти — это магазины, шарик внутри — площадь. Встаешь на эту площадь, и глаза разбегаются. Слева и справа от выходов в эти магазины установлены экраны, на которых крутились рекламные ролики. На них бойцы, используя снаряжение, произведенное этой корпорацией, уничтожали чудовищ, ну или людей-противников. По словам Айки, корпоративные войны внутри города – дело обычное. Онзи лишь покривил лицом, но никак не прокомментировал это. Зато рассказал о корпорациях. Эйши, они же синие, занимаются авиацией, почти монополисты. Также они изготавливают штурмовую броню. Это их основной товар. Гарли, красные, практически монополисты в области артиллерии и разведки. предлагают широкий ассортимент снаряжения для обороны и поддержки. Корс черный и вновь практически монополисты, но теперь уже в области тяжелой военной техники. Танки, тяжелые броневики, тяжелые пушки и обширная линейка тяжелого транспорта. Их фишка – это сверхтяжелая пехотная броня и осадные боевые костюмы. Насчет монополии. Она здесь под строжайшим запретом, так что даже корпорация Майерс лишь почти монополист. Первым делом мы направляемся к черным. Хочется глянуть на этих сверхтяжей. Пошли в магазин, но один из двух стоящих бойцов в легкой броне протянул руку и не позволил Онзи зайти. «Я вас здесь подожду». Мужчина в золотом комбинезоне неловко улыбнулся и отошел от двери. «Тогда, пожалуй, я передумал посещать магазин этой корпорации. Как и иметь с ними дела? Я уже почти вошел, но закрыл дверь». «Не стоит, корпораты не очень любят, когда к ним заходят конкуренты». Выглядел он обиженно, даже униженно. Впрочем, этого, видимо, и добивалась охрана, ну или тот, кто приказал им это. «И все же мне не хочется соваться в логово ко львам, не имея под рукой подкованного человека. Так что, Корс, мимо!» Похлопав Онзи по плечу, повел его в магазин синих, он был рядом. И там повторилось то же самое. Я уже нахмурился и стал ожидать чего-то подобного у красных. Но нет, охрана корпорации Гарли позволила Онзи пройти. И попали мы в просторный выставочный зал, где на круглых сценах стоят массивные доспехи. Вокруг них на высоких ножках стояли экраны, на которых демонстрировались видеозаписи применения данной брони, а также описывались характеристики. «Впечатляет!» — закивал я, смотря на множество массивных доспехов. «Но здесь и боевые костюмы имелись, не меньше, чем мехбосс орков. Ого!» «Здравствуйте, уважаемые гости, и вам здравствуйте, Онзи! Приятно, что корпорация Майерс понимает, у кого товар качественней». К нам подошел улыбчивый мужчина с биотическими руками. Они походили на настоящие, но я чувствую энергию, что циркулирует в них. Также у него искусственная печень и левая легкая. «Александр?» — протянул я руку. «Шилл», — ответил тот, продолжая улыбаться, даже несмотря на то, что я конкретно так сдавил его ладонь. Аж механизмы руки взвыли. «Вижу, вы бывший охотник. Кто вас так? Печень легкая, некоторые кости». «Откуда?» Он отошел назад, а на нас опустился поток энергии. «Сканируют». Что еще больше удивило мужчину, ведь тот не обнаружил у нас каких-либо устройств. Тогда он перевел взгляд на Онзи. «Ты рассказал?» «Нет, никто не рассказал. Я чувствую энергию внутри вашего тела, как и внутри любого механизма. Для людей моей силы это плевое дело». Покачал я головой и кинул взгляд на Машку. «Ты как, еще не научилась конечности отращивать?» «Фу! Если подсосусь кое-чему, я тебе чудеса смогу сотворить!» Заулыбалась та и облизнула губки. «Восьмой ведь добила уже?» «Ага!» — кивнула та, а я обернулся к мужчине. «Желаешь ли ты избавиться от этих механизмов?» Выпустив энергию, спросил я, отчего засуетилась охрана. «Я?» Тот был немного сбит с толку из-за мощного энергетического давления. «Да, я...» «На, лови!» — кинул Машке корону святого Тирианца девятого. Кольцо и ожерелье, после чего в ее руках появился трехметровый металлический посох-дубина. Та закряхтела, но, засияв, выпрямилась. «Стой и не шевелись!» — приказала девушка. Охрана уже с ума сходила, даже турели показались едва ли не со всех щелей, после чего шило окутало золотое сияние. «Ага, нормально поглотится. Начали». Она вспыхнула силой. Артефакты усилили ее в несколько раз. Усадьба дала доступ к энергии, и началась магия. Причем не магия, основанная на мане. Дары позволяют с помощью воли и внутренней энергии воплощать порой самые невероятные вещи. Потому что дары — это самая настоящая магия, непонятная и могучая. Маги же учат заклинания и тренируются работать с маной, а также контролировать ее. А одаренный просто использует дар. И вот на наших глазах у мужчины отвалились искусственные руки, а из тела в районе живота вывалились небиологические элементы, попадав на пол. Впрочем, вскоре и сам мужчина на пол упал. «Фух!» — выдохнула Маша и вернула артефакты на склад. «Разве что кольца и ожерелье искрита мне отдала». «Моего запаса почти хватило, но нужно попрактиковаться. Однако лучше на одноруких или одноногих. Две конечности за раз и куча органов — это перебор». «Хорошо, найдем тебе на ком потренироваться. Но надо подкачаться», — заулыбался я. «Мне что-то дурно стало. Может, не надо? Давай я просто на спине петуха полежу. Буду лапку иногда поднимать, исцелять. Нет, да?» Она обреченно вздохнула. «На девятке в заповеднике повеселее будет. Но там твари капец какие дикие». «Не-а», — покачал я головой, коварно улыбаясь. «У меня появилась отличная идея. Будет еще больше врагов, больше добычи и больше жести». «Кошмар!» В этот момент очухался Шил. Он смотрел на свои руки, трогал живот и находился в состоянии полного офигевания. И не только он, Онзи, да и подоспевшая охрана. Все были малость удивлены. «Не кошмар. Мы для чего сюда пришли?» — поинтересовался я у шикарной блондинки в весьма откровенном наряде. «А, ну да, с такими малышками». Она кинула взгляд на странный боевой костюм, на спине которого здоровенная пушка. Я подошел, а со мной и женщины. Судя по видео, это артиллерийский пилотируемый робот. У нас таких классифицируют как боевой костюм. Эта махина наклоняется, фиксируется и стреляет. Причем стреляет чем-то мощным. А если это зачаровать? Аж мурашки по телу пробежали. С таким красавцем я смогу даже крепости брать. Благо, он здесь не один такой. Ассортимент весьма обширен, и есть из чего выбрать. Но сперва мы занялись так называемыми стражами. Это, грубо говоря, боец охраны. Как правило, для защиты внешних объектов, вне города в смысле. На нижних ярусах для таких тяжелых бойцов попросту нет пространства, как и для столь мощных пушек. Там, по словам Айки, в основном легкая и редкая средняя пехота. Лишь на важных объектах могут тяжелых бойцов поставить, но и разрушение от них выше. Так что решение такое себе. Ладно, сам боец представлял из себя округлый бронекостюм. Он имел гладкие формы, а руки и ноги были похожи на сардельки. Шеи нет, голова полусфера. В руках двухметровый щит, в который можно вставить тяжелый пулемет. За спиной тяжелый контейнер-рюкзак, в котором находятся боеприпасы. Но есть различные дополнительные модификации для стража и вооружения, вплоть до двуручных пулеметов и раскладываемой стационарной пушки. Мощность барьера у таких 300 единиц. У старой брони Айки было 100 с лишним, но там и броня куда более легкая. Штурмовая, наверное. Далее посмотрели на тяжелого солдата. Он был еще более крупным, но менее подвижным. Броня прочнее, но барьер всего лишь 200. Слишком много энергии жрут мощные системы брони. Но и прочность корпуса выше. Вот только если барьер пал, то монстры начнут ломать корпус, а значит, его придется ремонтировать. Так что нет, для меня барьер – самая главная характеристика. Охота на чудовищ не будет выгодной, если снаряжение будет ломаться. Поэтому второй наиважнейший параметр – это автономность. А именно время ведения активных боевых действий без дозаправки, пополнения боеприпасов и обслуживания. Тут вновь страж выигрывает. Онзи весьма многое рассказал о боевой броне, чем немало помог с выбором. Не забыл он упомянуть и про недостатки тех или иных технических решений. Но без злобы. Также он сориентировал меня по ценам. Что-то здесь дешевле, чем у конкурентов, а что-то дороже. Но, как я понял, здесь стараются держать цену, как у конкурентов. Мы пошли дальше. Но тут к нам подбежал Шил. Он уже очнулся и выглядел счастливым. Его аж распирало от эмоций. «Александр и...» — он обратился к блондинке. «Мария», — улыбнулась та. «И Мария, со мной связалось мое руководство и хочет предложить вам скидку, эксклюзивное предложение!» — улыбался он. «С чего это?» — поинтересовался я, играя в дурачка. «Руководство заинтересовано в хороших отношениях с вами и дальнейшем сотрудничестве». «Тогда ладно», — кивнул ему. «Собственно, на это я и рассчитывал». «Могу ли я предложить вам отправиться с нами в наш главный магазин? Здесь лишь ширпотреб. Все уникальные предложения мы предлагаем лишь там», — улыбался он. «На что я отдал свое согласие. Не зря же мы потратили 500 единиц энергии на его излечение». «Ну и весь запас энергии Маши». «Тогда я, наверное, пойду», — вновь неловко заулыбался Онзи. «А что вы, вам тоже можно?» Шил был на удивление доброжелателен. Вскоре мы спустились в подвал, где нашлась подземная дорога, которая расположена прямо под рынком. «Ага, значит, здесь можно сразу выйти в центре рынка или иных местах. Понятно». Некоторое время спустя мы приехали к огромному зданию, и оно было не только более сотни метров в высоту, но и несколько сотен в ширину. Стены здания были стеклянными, но оснащены зеркальным покрытием. Пожалуй, кроме первого этажа, потому что стоило нам остановиться на просторной площади перед зданием, как открылся вид на огромный выставочный зал. Мало того, перед магазином стояли различные статуи, изображающие бойцов в бронекостюмах, сражающихся с чудовищами. Вижу статую, на которой изображен боец, поставивший ногу на грудь каменного тролля и цепным мечом прорезающий тому голову. На другой — боец, получивший уйму повреждений, даже виднелась плоть человека, продолжал биться, стоя на груди трупов чудищ. «Впечатляет!» Под взором этих статуй мы вошли в выставочный зал, где Шил тут же взял нас в оборот и отвел в другой зал, закрытый. И там нам предстало 4 единицы брони и боевой костюм. «Это эксклюзивные новинки, премиум-класса. Из-за высокой цены они производятся лишь небольшими партиями, но вы можете убедиться в их высоком качестве. Оттого, собственно, и цена. Однако мы вам сделаем скидку, а если вы окажете нам услугу исцеляющего характера, скидка будет внушительной», — сразу же выложил тот. «Я пока что на нуле», — сразу заявила Машка. «Не могу сказать, пока не увижу, что нужно сделать», — покачал я головой. «Если это отсутствие конечностей, то проблем нет. А если это древний старик, который одной ногой в могиле, то все сложнее». Увидев, как нахмурился Шил, я рассмеялся. «Не переживайте, я просто угадал. Не вы первый и не вы последний, кто обращается с подобной просьбой. И давайте так. Мы сейчас посмотрим, купим, а завтра встретимся с тем, кому нужна услуга. Во всяком случае, мы устали после забега по подземельям, и нам бы хотелось выспаться». «Да, конечно, мы все подготовим», — заулыбался тот, после чего принялся нам рассказывать о броне, почему она такая дорогущая. «Но тут все просто. На них потрачено больше ресурсов, добытых в подземельях, чем на остальное снаряжение. Ну и добавлено больше комфорта, а также защиты. Грубо говоря, это снаряжение для элиты либо командиров боевых подразделений. А значит, оно должно быть сильнее, прочнее и удобнее. Да и выживаемость выше – это, пожалуй, самое главное». Первым образцом был страж, второй – разведчик, третий – сверхтяжелый пехотинец под 3 метра в высоту, и последним был скаут. Вот он-то меня и заинтересовал. «А, честно говоря, эту линейку продукции у нас почти не покупают», — рассказывал он про скаута. «Линейка называется «Исследователь мертвой пустоши», но все называют его «Мертвый скаут», потому что ни одна из дальних экспедиций, для которых скауты и создавались, так и не вернулись». Перед нами стоял скорее боевой костюм, нежели броня. Пилотируемый робот по-местному. 2,5 метра ростом. Массивный и округлый, как и вся продукция Гарли. Шеи также не было, а голова — полусфера. В левое плечо встроен пулемет, а в правое — огнемет. Но можно изменить оружие. И стоит понимать, что это оружие на крайний случай. Все же перезарядить это можно лишь после боя. Сзади свободная спина, на которую можно нацепить как реактивный ранец, так и контейнер с боеприпасами. Оружием же был так называемый цепной меч. Можно сказать, что это аналог бензопилы, только работал он на энергии пилота и реактора скаута. Множество слоев острых и невероятно прочных зубьев меча дербанят даже шкуру металлических троллей. По крайней мере, это было на видео. Второе оружие на выбор, от огнестрела до щитов. Но в далеких пустошах огнестрел создает много шума, и его стараются не использовать. Цепной меч и щит – самая стандартная комбинация. Но это, по словам Шила, плюс. Боеприпасы в пустошах не пополнить, в отличие от кристаллов. И самая главная особенность скаута – он независим от сети. В пустошах почти вся броня теряет половину своего рабочего функционала. Скауты же – ни капли. А чем больше их объединено в отряд, тем сильнее они. «Как?» – недоумевал Онзи. «У нас есть псевдонезависимая техника, но для этого мы таскаем машину-сервер с собой». «Последняя разработка!» — заулыбался Шил. — «И мы бы хотели сотрудничать с Майерс в разработке дальних шахт». — «Так вот почему», — осознал тот, почему ему разрешили сюда прийти. — «Понял, я передам начальству ваше предложение». Они пожали руки, а я серьезно взялся за изучение робота. Там был экран, на который можно тыкать. Но я и затыкал его, подбирая модификации. Там и цена указывалась. Ха, наплечные лазеры, работающие на кристаллах и энергии пилота. Неплохо. Одно разочаровывает. Технологии, основанные на энергии кристаллов, здесь существенно отстают от земных. Вот бы объединить их. Но это потом. Сейчас возможности такой нет. Ладно, продолжаю. Убираю дополнительное хранилище, в котором хранится кислород. Еда да вода. Вместо него расширяю энергосистему. Теперь энергобарьер вырос с 400 до 500. Плюс скаут потянет больше груза и нагрузки. Но и цена выросла. Ого-го! Похоже, энергосистема здесь самое дорогое. В итоге каждая броня стоит 17 тысяч кристаллов. В рублях это 170 миллионов. Но это с дополнительным вооружением. Цепной меч, осадный щит с энергобарьером, а также тяжелый ручной пулемет. Конечно же, для рук скаута. Поэтому там та еще махина. По итогу с боеприпасами выйдет 1700 кристаллов. Половина из того, что мы заработали за эти два дня. Но... я думаю, оно все быстро окупится. Но я забыл про последний образец, а именно тяжелый робот поддержки. Это была 4-метровая махина с минометами, установленными на плечах. Их было 4 штуки, и они соединялись с горбом на спине. В нем, видимо, хранятся боеприпасы. Называется он ТРБ-испепелитель, и его задача в массированном обстреле противника. Он будет засыпать противника градом мин, каждый из которых весит 10 килограммов. Помимо этого, робот может пользоваться дополнительным оружием. Или, к примеру, быть опорным пунктом. Возьмет в руки 2 массивных щита, выставит их перед собой, и все. 4-метровая широкая стена. Стоил этот красавец 80 тысяч. Вместе с модификацией, конечно же. Теперь у него будет 4 дрона-камеры, которые смогут зафиксировать противника, передать координаты роботу, и тот сам прицелится. «Скидка 20%?» — приподнял я бровь, когда услышал об этом, и нахмурился. «Теперь, выходит, я им должен». «Да, жест нашей доброй воли, даже если вам не удастся нам помочь. К тому же не каждый день удается продать столько дорогостоящего снаряжения!» — хохотнул тот, и я все же согласился. «Куда вам доставить снаряжение и как предпочитаете расплачиваться?» «Хоть сейчас могу забрать, а расплачиваться...» Я вытянул руки, и в них появились 2 больших мешка. Поставив их на пол, раскрыл. «Налом!» «И вы можете также и броню забрать?» Расширил тот глаза от шока. «Так же быстро? Ха, нет. Но смогу. И нет, перевозками не занимаюсь. Долго, муторно, неприбыльно. Хотя если оно быстро, легко и прибыльно, то занимаюсь». Под конец сдержанно рассмеялся. «Нужно же поддерживать образ дикаря из пустоши». «Понятно, учтем». «Здесь должны быть все необходимые кристаллы. Если не хватит, добавлю кредитами. У меня их, по идее, теперь много». Шил малость был удивлен и не рассчитывал на такую скорую выдачу товара. Все же я заказал модифицированный вариант, так что им сперва надо все модифицировать, проверить и уже после этого отдавать. Пообещал постараться все сделать к завтрашней встрече. Видимо, устроит ночную смену людям. Ладно, мы все подписали. Деньги я отдал, посчитают. И нет, я не боюсь, что обманут. В противном случае я ведь просто заберу все бесплатно. И в куда большем количестве. Вскоре нас отвезли в отель. Я повелел не беспокоить нас ни при каких условиях. И все мы ушли в ванную, где я сделал привязку. И все мы оказались в усадьбе. Но лишь дома я вспомнил об одной важной вещи. Я ж забыл про мотоциклы, и мне нужно много. Петух — это хорошо, но он один, а нас много. Ладно, завтра куплю. Войдя в гостиную, тут же почувствовал гнетущую атмосферу и поймал на себе множество взглядов. «Что случилось?» — нахмурился я. «Босс восьмого случился. Прокляли все на свете, пока убивали его», — простонала Оксана. «Ясно. А Анюта где?» — заозиравшись, заметил лишь моих. «Уверен, что хочешь знать?» — хитро заулыбалась рыжая. «Эльфа-красавчика за яйца и в постель утащила. Сейчас ему грозит смерть через сну-сну. И тебе, кстати, тоже».